Глава 82. Суд идет. Подзащитные все время сидели с непроницаемыми лицами, словно ждали автобуса на остановке. Бен Ференц, прокурор на Нюрнбергском процессе. Существует огромное количество кинозаписей и фотоснимков второго процесса по делу Аушвица. На одной из фотографий Ян Зен, одетый в темный костюм, со сцепленными перед собой руками, с волевым овальным лицом, с точенными чертами лица и густыми бровями, сосредоточенно следит за ходом процесса. На скамьях в три ряда сидят обвиняемые в совершении военных преступлений. Белые таблички с высеченными именами указывают на их места. В первом ряду сидят высшие чины, в задних рядах — низшие чины и вспомогательный персонал. Первый обвиняемый с конца — бывший комендант лагеря Артур Либихеншель. Следующий в очереди — Мария Мандель. Затем Аумайер, Мёкель и Грабнер. Ян Брандис позже отмечал, что на скамье подсудимых в Кракове сидели люди из всех слоев общества. Профессора, официантки, клерки, торговцы и так далее. Подсудимые, за исключением руководителей, были мелочными, простоватыми и грубыми. На всех подсудимых большие черные наушники для перевода. На одном из снимков Либихеншель и Мандель сосредоточенно смотрят вниз. На Мандель, похоже, поверх блузки надета тяжелая шерстяная кофта в горошек. Ее прическа такая же, как и всегда. С другого ракурса видно, что заключенные держат перед собой большие стопки бумаг. Провода наушников протянуты через доску стола от их ушей и подключены к круглым розеткам на полке. Перед столом с документами стоят операторы и пресса. У некоторых из них кинокамеры, направленные на подсудимых. Полицейские, стоящие на страже порядка, одеты в головные уборы с ремешками из черной лакированной кожи. Их униформа выглядит довольно зловеще. Зрители, которым посчастливилось получить пропуск в зал суда, сгрудились на скамейках, как сельди в бочке. Скамьи для зрителей и обвиняемых выглядят неудобными, с прямыми деревянными спинками. Судейская коллегия выглядит внушительно. Мужчины одеты в тяжелые церемониальные облачения, с бархатными шапочками и причудливо повязанными шарфами на шее. Перед главным судьей — огромный медальон. От кадров кинохроники впечатления еще более яркие. Сначала обвиняемые в основном спокойны, безучастно смотрят вперед. Исключение составляет Мария, которая время от времени оживленно разговаривает со своими соседями — Либихеншелем или Аумайером. Либихеншель, комендант, остается спокойным и уравновешенным, ведет себя благопристойно. Макс Грабнер, напротив, производит крайне негативное впечатление. Спустя годы Ян Брандис восклицает. Он был трусом. Он пытался любой ценой защититься от свидетельских показаний. Он вел себя бесчестно. Перед нами снова Мандель, которая моргает, но не часто. Видно, как она дышит, тяжело сглатывает. Под нижней губой появляется ямочка. Ее лицо полнее, чем предполагалось. Она слегка сложила руки под столом, не сжимает кулаки. Ее дыхание частое. Она дышит ртом, иногда с задержкой. Ее глаза слегка прищурены. Кажется, что она вздрогнула. Но не сильно. Видны ее вздохи, почти дерганные, торопливые. Ресницы Марии отливают золотым цветом, а на лице нет макияжа.